Событие 28. Мы ремонтируем муравейник. Медленно, нехотя, вопреки своему желанию, мы продолжали с Костей приближаться к снующим взад-вперед муравьям. И с каждым шагом мне становилось все яснее и яснее, что все муравьи, все до одного, заняты делом, несмотря на то, что для всех людей этот день был выходным днем. Муравьи работали, работали, трудились, и отрицать это было просто бессмысленно. Незаметно мы очутились в самой муравьиной гуще. Так близко, что даже было слышно, как они громко пыхтят под своими ношами. Рядом с нами, например, целая бригада тащила домой огромную стрекозу. И хотя муравьи из этой бригады суетились, как девчонки, мешали друг другу, а главное, тащили стрекозу в противоположные стороны, несмотря на это, стрекоза каким-то чудом двигалась все же по направлению к муравейнику. «Работают муравьи», — сказал я Косте. Муравьи работали. Работали все без исключения. Никто из них не отлынивал. Никто не занимался посторонними делами или разговорами, или играми. Никто не лежал под кустом и не загорал. А главное, никто никем не командовал. И никто ни на кого не орал, вроде нашей Зинки Фокиной. Вы бы послушали, какой она шум поднимает на каждом субботнике. «Работают», — сказал я Косте Малинину. «Ну что, что работают?» — огрызнулся Костя. «Темные, вот и работают. Необразованные личности. Наверное, даже не знают, что такое воскресенье. А мы с тобой образованные. Мы с тобой работать не будем». «Инстинкт, значит, существует», — сказал я очень серьезным голосом. «Раз они ему подчиняются, значит, он существует». «Ну и пусть себе подчиняются, а мы не будем никому подчиняться», — сказал упрямым голосом Костя Малинин. Я вообще-то тоже, как и Костя Малинин, был абсолютно уверен, что инстинкту и в самом деле можно было не подчиняться, даже если он и существует на самом деле. Каково же было мое удивление, когда мне вдруг ни с того, ни с сего совершенно неожиданно ужасно захотелось приступить к работе вместе с темными и необразованными муравьями. Это желание было сильным и непреодолимым. Мне казалось, что если я сию же минуту не взвалю себе на плечо какой-нибудь груз и не начну трудиться, как все муравьи, то я просто умру на месте. Подобрав с земли сухую ветку, я молча взвалил ее на плечо и поволок к муравейнику. И тут мне сразу стало легче, как будто гора с плеч свалилась. Стало даже как-то весело и приятно. В это время то же самое случилось и с Костей Малининым. То есть сначала, когда я взвалил на плечо сучок, он посмотрел на меня как на ненормального. А потом тоже вдруг с необычайной энергией и желанием подхватил ветку с другого конца и стал молча помогать мне, падая и спотыкаясь на каждом шагу. Сучок был тяжелый, как настоящее бревно. Он то и дело цеплялся за траву, за камни, скатывался с плеч, но мы продолжали над ним пыхтеть и тащить его с большим удовольствием, пока не дотащили по подземному ходу до самого муравейника. Возле входа в муравейник два муравья перехватили у нас бревно и утащили в темноту, а мы с Костей послушно повернулись в обратную сторону и побежали за новым стройматериалом. Вот так. Таким, как говорится, образом присоединились мы с Костей к гуляющим муравьям и стали вместе с ними гулять со всяким мусором на плечах, то удаляясь от муравейника, то возвращаясь к нему обратно. Взад-вперед, взад-вперед. С ветками, с хвойными иголками на плечах, с сухими листиками, с комочками земли. Бегали мы, как заведенные, и даже перестали разговаривать друг с другом. Так занялись мы этой работой. Честно говоря, работать под управлением инстинкта — дело малоинтересное. И я бы сказал, глупое. Голову твою все время как бы сверлит одна фраза. «Давай, Баранкин, давай, тащи, волочи! Перетаскивай, Баранкин, ворочай, Баранкин!» «А зачем тащи? Для чего тащи?» Ты ничего не соображаешь, а соображать тебе все время что-то не дает и мешает. И от этого ты себя чувствуешь просто каким-то дураком и даже кретином. Один раз только на меня нашло просветление. Это когда мне надоело таскать бревна на плече, и я быстренько соорудил для нас с Костей носилки. Но дурацкие ощущения в голове все равно не проходили. И фраза «Давай, Баранкин, давай! Тащи, волочи, перетаскивай!» продолжала тупо сверлить мой мозг. Второй раз на меня нашло просветление, когда я хотел спросить у Малинина, раз уж он втравил меня в эту муравьиную историю, долго ли еще будет нас гонять этот проклятый инстинкт? Но затем я с большим трудом сам вспомнил, что я совсем недавно прочитал книгу «Пароль скрещенных антенн», где черным по белому было написано, что муравьев инстинкт заставляет работать до самого-самого захода солнца. Не знаю, может быть, мы с Костей в этот день привыкли бы к этому муравьиному конвейеру и действительно проработали до самого захода солнца, и если бы не одно происшествие, которое случилось, когда мы в 20-й или 30-й раз возвращались с носилками к муравейнику. Именно в это время мимо нашего муравейника проходил Венька Смирнов. Ничего хорошего от этого произойти, конечно, не могло. Не успел я об этом подумать, как Венька, насвистывая, ткнул два раза черенком лопаты в муравейник и также насвистывая ушел прочь. Что здесь с нами случилось? С нами? Это я имею в виду не только нас с Костей, а всех муравьев. Что здесь с нами со всеми случилось? Мы сразу все как один, как по команде, как запсиховали, как занервничали, как заметались и как бросились все перевыполнять всякие нормы по ремонту нашего общего муравейника. Было такое впечатление, что инстинкт из-за этого Веньки взял нас всех и переключил с первой скорости на третью, и поэтому мы все стали работать с удесятеренной силой. Когда я все это ощутил, мне так и захотелось огреть Малинина носилками по спине. Но при всем желании я этого не мог сделать, потому что носилки с другой стороны держал Костя Малинин. Еще потому, что мою голову с удесятеренной силой продолжала сверлить фраза «Давай, Баранкин, скорее, давай, тащи, скорее, давай, давай, скорее, скорее!» Еще потому, что как бы я ни сердился на Костю, я бы никогда не смог не только ударить его, но даже тронуть пальцем. Ведь он вместе со мной несется сейчас на третьей скорости, и его несчастную голову в эту минуту тоже, вероятно, сверлит эта проклятая фраза. «Давай, скорее, Малинин, давай, тащи, скорее, волочи, скорее, ворочай, давай, Малинин, давай, давай, давай, скорее, скорее, скорее!»